Глава 13. Алекс. Я прекрасно помнил, где живет Ярослава. Девушки уже 2 дня нет в университете. Я узнавал у ее подруги, которую встретил в главном корпусе. Только вот ни на один вопрос мне Ира не ответила. Обиделась завистливая стерва. Ну и черт с ней. Я сам найду свою любимую. К дому Яры добрался на такси. Машину оставил дома. Что меня напрягло при приближении к домовладению семьи Райских, так это запах. Посторонний и необычный. Я учуял запах волков. Оборотней. Но что им здесь делать? Странно. Алекс, нам надо увидеться с родителями Яры. Узнать, что с девушкой, может, заболела наша малышка. Да и принюхаться к ее матери и отцу не было бы лишним, — услышал своего Серого. Ты прав. Не мог с ним не согласиться. Я должен понять, кто в семье Яры двуликий. Думаешь, что среди ее родителей может быть оборотень, Алекс? Или оборотница, — вставил я. Почему ты так полагаешь? Потому, Серый, что наша Ярослава — ведьма. А этот запах двуликих на пороге ее дома о многом говорит. Лишь о том, что здесь были оборотни. Ее отец ведет бизнес со многими, Алекс. В том числе и с двуликими. Думая, что они всего лишь простые люди. А вот я сейчас войду и потолкую с этим бизнесменом. Я осмотрелся. Решительно перемахнул через забор и увидел во дворе всего лишь 2 охранников. Для меня это сущий пустяк. 2 простых человека и не заметят меня. Я проник в дом через окно, слегка расширив металлическую решетку. Если такие влиятельные люди, как Сергей Игоревич Райский, полагают, что обнесли все окна в доме железными решетками и теперь находятся в безопасности, то они ошибаются. Для меня согнуть эту решетку, как соломинку переломить. Попав в дом, по всем моим рецепторам еще больше лупанул запах двуликих. Оборотни были здесь. 3, судя по моим ощущениям. А чутье меня никогда не подводило. Оборотни, приходившие сюда, не из моего клана. Кажется, что именно из юго-западного клана ребятки здесь толкались и наследили. Но я не был в этом уверен. Выясню. Дом у семейства Райских был большой. Уже поздно, но никто не спит. В гостиной грохочет телевизор. А я на расстоянии чувствую, как взбешен отец Яры. Он не просто зол. Он разъярен. Мать Яры сидела в кресле рядом и была подавлена. Однако мне одного вздоха хватило, чтобы уловить ее запах и сравнить с запахом Яры, который впитался в меня, въелся под кожу, и я его никогда не забуду. Запах моей любимой девочки всегда со мной, он во мне. Я сделал для себя шокирующее открытие. Между Ярой и ее мамой нет ничего общего. В них течет разная кровь. Ярослава ей не родная дочь. Полагаю, что девочка моя об этом не знает. Более того, Анна Николаевна не ведьма. Обычная человечка, это точно. Она слаба, дух ее слаб. Но все же, чтобы точно в этом убедиться, мне необходимо прикоснуться к этой женщине, хотя бы за руку ее взять. А вот Сергей Игоревич одной крови с Ярой. Я это чувствую. Но он не ведьмак. Он даже не двуликий. «Ее родители самые простые, что ни на есть обычные людишки», — услышал Серого. «Ее мать под вопросом», — возразил. «Это ты так хочешь думать. Но мы оба знаем, что, прикоснувшись к ней, убедимся, что она не ведьма», — резал правду матку Серый. Я обошел весь дом. Ярославы нигде не было. Но при этом я чувствовал ее запах. Девочка моя была здесь, это вне всякого сомнения, причем недавно. «Стой, где стоишь!» — услышал щелчок затвора пистолета. Перевел взгляд на одного из охранников, которому умышленно позволил себя обнаружить. «Мне необходимо поговорить с родителями Ярославы». «Что там такое, Слава?» — услышал голос отца Ярославы, который оторвал свою тушу от дивана и двинулся в мою сторону. «Воришка залез, Сергей Игоревич», — процедил охранник. «Сейчас полицию вызову». «Он что-то украл?» Я кожей чувствовал на себе пристальный взгляд Сергея. «Не успел». «Я не вор», — рыкнул. «Я пришел к Ярославе». «Пришел? Как интересно», — процедил Сергей, взгляд которого зажегся интересом. «А влез словно вор. Так кто ты такой?» «Я Александр, и я люблю вашу дочь. Наверное, глупо с моей стороны вот так вот правду матку. Да прямо в глаза, без подготовки. Но не привык я ходить вокруг да около. Не умею лукавить или мямлить. Я говорю всегда и прямо. А Яру я люблю. Готов прокричать каждому об этом. Ее родители должны знать, как я отношусь к их дочери. И я намерен им популярно объяснить, как именно». Я не заметил, чтобы мои слова удивили родителей Ярославы. Ее отец вперился в меня взглядом, рассматривая с явным пренебрежением. Словная псина блудная, не иначе. На его физиономии даже пролегла тень отвращения. «Да уж, неприятного тестя ты, матушка Луна, мне послала. Но я справлюсь». «Значит, ты тот говнюк, который испортил мою дочь. Трахнул ее, воспользовавшись наивностью девочки, наговорив ей всяких глупостей». «Вы меня, кажется, не услышали. Но, делая скидку на ваш возраст, я повторю. Я люблю Ярославу. Все, что между мной и ею произошло, было по любви и обоюдному согласию». «Слав, вызывай полицию. Пусть гада этого за решетку упекут. А после...» Сергей приблизился ко мне, угрожающе добавив. «Я сделаю все, чтобы он оттуда не вышел. Никогда». «М-да. Вижу, что разговора нормального у нас с вами не получится. Где Ярослава?» «Подальше от тебя!» Меня беспокоило то, что я чувствовал. От этого мужика перла уверенность. Он реально верит, что Яру я больше не увижу. Мне это не понравилось. «Скажите, где она, и я уйду». «Она замуж вышла за достойного мужчину. Сейчас с ним, в его доме. Надеюсь, ты понимаешь, что теперь ты за мою дочь забудь. Даже думать о ней не смей. А если ищешь девку, чтобы потрахаться, так скатертью дорога, ищи любую другую. У моей дочки есть муж, который будет укладывать ее под себя, а ты Яре не нужен». Вот сейчас его слова меня пошатнули. Моя Ярослава не могла предать меня и выйти замуж за другого. Но мне надо было убедиться. «Она добровольно пошла замуж?» «Конечно. Ярослава любит своего мужа», — процедил Сергей. А вот это было ложью. Он лгал. Я знаю точно. Чувствовал. «Лжет, Алекс. Держи себя в руках. Ярослава не могла по своей воле переключиться так быстро на другого мужчину», — услышал Серого, который был взбешен, как и я. «Адресок молодоженов спрашивать, как понимаю, бесполезно?» «Твой адресок на Вяземской», — процедил отец Ярославы. На Вяземской располагалась ментовка, только вот этот мужик ошибается, если думает, что я там окажусь. Откинув с легкостью от себя охранника, забрав у него оружие, я уверенно двинулся на выход. Проходя мимо молчавшей и шокированной мамы Ярославы, специально дотронулся до ее руки своей, словно случайно. Но этого прикосновения и мне, и Серому хватило, чтобы понять. Она обычная человечка. Охранники во дворе попытались меня остановить, но разве могут простые мужчины тягаться с настоящим зверем? Еще и с тем, у которого отняли пару. Да я город этот переверну, целый мир, если понадобится, но верну себе Ярославу. И никто не сможет меня остановить. Никому это не под силу. «Алекс, я быстрее найду ее», — рыкнул Серый. Я знал, что мой волк прав. Отец Яры сильно недооценивает и меня, и мои способности. Я скрылся в темноте, зашел за один из домов и разделся, а после, связав вещи в небольшой узел, преобразился в волка. Серый схватил узелок в зубы и помчался обратно к дому Ярославы. Я покрутился у ворот, знаю, что здесь должен быть ее след, но учуял следы машин. Они отъехали недавно. Приняв решение идти по этому следу, огромный серый волк рванул вперед по дороге. Серый несся вперед так быстро, словно на лапы ему наступали все черти ада. Хорошо, что гады уехали на машинах, которые не могут ездить по лесам, а только по дорогам. На асфальте след я удержать могу. Несмотря на то, что по дороге ездят тысячи автомобилей, след нужной машины Серый не терял. Было очень тяжело держать на контроле след, все-таки среди стольких посторонних запахов задача была непростой. Но я — сверхсущество. Я — рикошет. У меня невероятные органы чувств. Острые, мощные. Я превосхожу даже оборотней в этих способностях. Там, где другой волк след потеряет, мой найдет. Ветер усиливался. Я уловил приближение грозы. Это плохо и очень. «Серый, ускорься! Если пойдет дождь, мы потеряем след!» — подначивал своего волка, хотя знал, что он и так выжимает из себя весь максимум. Моя вторая суть не отвечала. Серый несся так, что подушечки пальцев на лапах дымились, ноги болели и тряслись. «Но мы должны найти Ярославу!»